Мой самолет улетает в 4 утра, что, в общем-то, типично для Индии. Решаю сегодня вообще не спать, а провести весь вечер в одном из залов для медитации, посвятив время молитве. Я не сова, но именно сегодня, в эти последние часы в ашраме, отчего-то не хочется ложиться. В моей жизни было много поводов пожертвовать сном, чтобы заняться любовью, проругаться всю ночь, вести машину, танцевать, плакать, волноваться, а иногда и все вышеперечисленное, и все за одну ночь. Но никогда прежде я не предпочитала сну медитацию. Так почему бы не сделать это сейчас? Уложив сумку, бросаю ее у ворот храма, чтобы быстро взять ее и выйти, когда перед рассветом приедет такси. А потом поднимаюсь на холм, захожу в зал для медитации и сажусь. Я совсем одна, но сажусь так, чтобы было видно большую фотографию Свамиджи, учителя моей гуру и основателя ашрама, давно почившего духовного гиганта, чье присутствие до сих пор ощущается здесь. Я закрываю глаза, и в голове сама собой рождается мантра. Пользуясь ее слогами, как ступенями, я спускаюсь в центр покоя внутри своего сердца. Добравшись до него, чувствую, как весь мир останавливается. Как мне хотелось, чтобы он остановился, когда мне было 9 лет, и я боялась беспрерывного течения времени. В моем сердце останавливаются часы и прекращают перелистываться страницы календаря. Я сижу и молча удивляюсь всему, что постигла. Я не совершаю молитву. Я сама стала молитвой. Я могла бы просидеть здесь всю ночь. Я так и делаю. Не знаю, что именно подсказывает мне, что пора выходить и встречать такси, но спустя несколько часов меня словно кто-то подталкивает. Я смотрю на часы и вижу — пора. Я должна лететь в Индонезию. Как это смешно и странно. Я встаю и кланяюсь портрету Свамиджи, властному, величественному, неукротимому. А потом кладу под ковер маленький кусочек бумаги, прямо под его портретом. Там 2 стихотворения, которые я сочинила за 4 месяца пребывания в Индии. Это первые настоящие стихи, что я написала в жизни. Меня вдохновил водопроводчик из Новой Зеландии. Благодаря ему стихи и появились. Первое всего через месяц после приезда в Индию. Второе — сегодня утром. И в промежутке между этими двумя я обрела целое море спокойствия.